Выходит, что правители рождали справедливые указы, но их преступно не выполняли. Но в Римской империи того времени это было немыслимо. Скорее всего, расправы вершились как бы вне правовой плоскости и были не продуманной политикой государства, а случайными взрывами страстей на местах. Другими словами, между нечастыми локальными вспышками насилия христиане жили достаточно спокойно. Если бы было иначе, то церковь II века носила бы все признаки подпольной организации, а ее ядро и главы церквей постарались бы селиться в безлюдных или малодоступных местах, что, например, в 250 году случилось при гонениях императора Деция. Но о христианах II века ничего подобного древнехристианские авторы не сообщают. Напротив, судя по всему, время христианских собраний властям было тогда хорошо известно. Воскресенье. Найти главу любой христианской церкви, место собраний, как и места христианских захоронений, можно было весьма просто. Последние даже охранялись законом. Все это явно не похоже на ту картину тотальных гонений, какую увлеченно рисуют Евсевий, а вслед за ним и остальные церковные историки. Наше исследование показало, что периодически вспыхивавшие расправы над христианами во II веке имели место. Но было это не целенаправленной государственной политикой, а отдельными локальными проявлениями, с которыми императоры, в меру их повторяемости, боролись, как и с недопустимыми бунтарскими злоупотреблениями толпы. Сам факт обострения борьбы внутри церкви между ортодоксами и гностиками с очевидностью свидетельствует о благоприятном общеисторическом фоне для развития христианства и христианской догматики во время тотального истребления внутренними распрями не занимаются. В том, что касается личности императоров того времени, авторитетный церковный историк Болотов в разделе «История христианских гонений» отмечал особо благородный характер эпохи, получившей название эпохи Антонинов. Эту эпоху интересно будет сравнить с последующим временем, когда получит распространение доктрина Иринея Лионского. Болотов о золотой эпохе Антонинов писал, цитата, «18 сентября 96 года Домициан пал жертвой заговора. Приемником его был император Кокцей Нерва, престарелый сенатор, правивший всего год и несколько месяцев, 96-98. Домициан оставил ему, по-видимому, множество дел, возбужденных им против подозрительных личностей. Но новый благородный император отдал приказ о прекращении всякого следствия по обвинению в безбожности и совращении в иудейские обычаи. Точно так же политических изгнанников царствования Домициана он возвратил в Рим. В первый же 96-й год своего правления он отменил иудейский фикс, слова в кавычках, чем заслужил особенную признательность Сената, выбившего в честь этого факта монету. Нерва открывает своим царствованием одну из самых блистательных эпох в истории Римской империи. Все пять императоров этой эпохи – Нерва, Траян, Адриан, Антонин, Марк Аврелий – оставили по себе память как самые лучшие императоры, как цвет кесарей. Они высоко стояли и как нравственный характер. То случайное обстоятельство, что четыре первых императора не имели потомства, побудило их вести систему усыновления «достойнейших», в кавычках. В общем, выбор императоров был чрезвычайно удачным. Хорош уже был престарелый Нерва, но выше его оказался его преемник Траян, 98-117. Человек, уже прежде прославившийся военными подвигами, он своими гражданскими качествами превзошел свою военную славу. Его отличала необыкновенная ровность характера, не изменявшая ему ни в столице, ни в провинции. Он был образцовым блюстителем старых римских прав и установителем новых прав. Любим народом он был необычайно, его боготворили еще при жизни. Три начала были положены им в основу своего правления. Первое – добрый римский консерватизм, Поддержка древних учреждений, не исключая и остатков римской свободы и влияния Сената. Второе. В связи с этим забота о реставрации прародительской римской религии, к которой Троян относился с добросовестностью и строгой внимательностью. И, наконец, третье. Гуманность, отвечавшая природному характеру Трояна. Он заявил ее, между прочим, и в том, что серьезно поддерживал благотворительное заведение Нервы, основал приют для презрения детей, алиментацио. В этом отношении характеристично сохранившееся до нас изображение Трояна, на котором он представлен окруженным детьми, презреваемыми его алиментацио. Для характеристики одушевлявшего его чувства права можно указать на слова, которые он сказал, вручая в первый раз государственный меч префекту Притории. «Употребляй этот меч в мою защиту, если я буду царствовать хорошо, и против меня, если я буду дурным государем». Вообще Троян оставил по себе славу столь правосудного и доброго государя, что до самого IV века народ, приветствуя новопоставленного императора, обыкновенно восклицал «Будь счастливее Августа и добрее Трояна». «Фелициор Аугусте». Мелиор Трояно.